Глава 20. «Попробуй грести!» — прокричал Блейкли, перекрикивая рев падающей воды. Он в последний раз дернул шнур стартера. Мотор чихнул, но не завелся. Течение продолжало тащить лодку к водовороту. С того места, где они находились, было невозможно определить, с какой высоты падала вода, но грохот стоял оглушительный. Крещендо воды, бьющейся о камни, не предвещало ничего хорошего. Блейкли схватил свое весло и кинулся на середину лодки, заметив, что Джейсон уже вовсю пытается грести. «Сильней, Джейсон! Сильней!» — крикнул ученый, и сам принялся грести с такой силой, что его мышцы сразу же возмолились о пощаде. «Я стараюсь! Не получается!» Блейкли бросил взгляд через плечо. Корма лодки находилась уже на линии, за которой начинала бурлить белая пена. «Держись крепче!» — проорал Блейкли и ухватился за веревочную петлю. Краем глаза он успел заметить, что Джейсон сделал то же самое. Лодка, дрожа всем корпусом, зависла на краю пенящегося водоворота, а затем вздыбилась вертикально и начала крутиться по водяной стене. Это было так страшно, что Блейкли захотелось кричать, но он не успел. Лодку увлекло в самый центр водоворота, и вместе с тоннами воды в тучи брызг они провалились вниз. Через несколько секунд, не веря в то, что они все еще живы, Блейкли поднял голову. К счастью, вода падала с высоты всего в 15 футов. К счастью, они не перевернулись. К счастью! Лодка взлетела на гребень второго водопада, перевалила через него и снова провалилась вниз. От удивления. Они снова падают. Блейкли чуть не вылетел за борт, ослабив хватку на вделанной в борт веревочной петле. Но то, что последовало вслед за этим, оказалось еще страшнее. Даже сквозь рев воды ученый услышал характерный звук рвущейся прорезиненной ткани. Лодка пробита. Их суденышко, провалившись уже на третий уровень, шлепнулось возле неизвергающегося сверху потока и стало быстро наполняться водой. Окончательно утонуть ему не позволила вторая оставшаяся неповрежденной секции. Блейкли оттащил Джейсона от сдувшегося борта, чтобы мальчик смог ухватиться за веревочную петлю на уцелевшей секции. Джейсон обернулся назад и испуганно вскрикнул: «Еще один!» Блейкли даже не успел посмотреть через плечо, чтобы убедиться в том, что паника мальчика не напрасна, а лодка уж плясала на гребне третьего водопада. Сдувшаяся секция, выступая в роли тормоза, заставляла уцелевшую вертеться вокруг своей оси. И вот то, что осталось от лодки, обрушилось вниз уже в третий раз. Перед тем, как погрузиться в воду, Блейкли успел увидеть, как Джейсон, не удержав петлю, вылетел из лодки. А затем соленая вода сомкнулась над его головой, попала в нос и заставила судорожно кашлянуть, лишив его легких остатков животворного воздуха. Блейкли крепко сжал губы, чтобы не допустить непроизвольного вдоха. Грудь обожгло огнем. Оттолкнувшись от уцелевшей секции лодки, Блейкли принялся работать руками и ногами и вскоре, благодаря спасательному жилету, поплавком выскочил в стороне от кипящей воды. Хватая ртом воздух, он стал озираться. Первым делом он увидел каскад из трех водопадов, через которые им пришлось пройти, затем повернулся в противоположную сторону, желая выяснить, не ждет ли их еще и четвертый, к счастью, такового не оказалось. Они достигли самого дна глубокой пещеры. Течение протащило Блейкли в тихую заводь, где вода вращалась неторопливо и вяло. Помогая себе руками, ученый стал поворачиваться вокруг своей оси. Пещера была освещена широкими полосами желтого фунгуса. В этом сумеречном свете Блейкли разглядел оранжевое пятно, покачивающееся на поверхности воды у дальнего берега, и изо всех сил заработал ногами. Из-за намокших тяжелых ботинок это было нелегко. Мальчик не шевелился, а течение, как показалось Блейкли, пыталось утащить его от берега, туда, где вода пенилась и бушевала. Блейкли казалось, что он плыл целую вечность. А приблизившись к неподвижному телу, он увидел кровавый след, тянувшийся по воде от головы мальчика. Слава богу, спасательный жилет не позволил его голове погрузиться в воду. «Держись, сынок!» Блейкли поплыл быстрее и через минуту уж ухватил мальчика за лямки спас-жилета. Джейсон дышал хрипло, но уверенно. Позволив себе несколько секунд отдыха, ученый потащил его к берегу, следя за тем, чтобы лицо мальчишки находилось над водой. Его плечо ударилось о скалу. Наконец-то он добрался до суши. Отпустив на секунду Джейсона, Блейкли вскарабкался на скользкий каменный берег. Оказавшись наверху, он лег на живот, снова ухватился кончиками пальцев за лямки и жилета и подтянул мальчика поближе к уступу, на котором находился сам. И в этот момент веки Джейсона дрогнули, и он открыл глаза. В глазах паренька отразился страх. Он что-то забормотал и принялся отбиваться. Один из ударов пришелся в висок Блейкли. Едва не выпустив мальчика, тот стал успокаивать его, пытаясь, чтобы голос звучал ласково и в то же время строго. — Тихо, Джейсон, угомонись. Тебе больше ничего не угрожает. Его слова, судя по всему, достигли сознания мальчика. Он перестал буйствовать и теперь лишь беспокойно ежился. Блейкли втащил мальчика на берег, положил его на каменный пол и сел рядом с ним. Джейсон, тяжело дыша, попытался сесть, но Блейкли удержал его. — Не надо, Джейсон, отдохни, — прошептал он. Адреналин, который бушевал в его крови во время безумного спуска по веренице водопадов, то ли растворился, то ли ушел в камень, на котором лежал. И ученый почувствовал себя старым, усталым и потерянным, что в сущности соответствовало действительности. Он повесил голову на грудь и тяжело дышал. Что ж теперь делать? Джейсон, лежавший рядом с ним, застонал. Ученый повернулся к нему, расстегнул спасательный жилет и осмотрел грудь в поисках каких-нибудь еще повреждений, но их не оказалось. Ни переломов, ни ран. Он осторожно ощупал голову мальчика, который тот, судя по всему, ударился о скалу. Рана, хотя и выглядела пугающе, была, по всей видимости, не опасной, но все равно ее было необходимо обработать антибиотиком и перевязать, а аптечка находилась в лодке. Блейкли посмотрел на лицо мальчика и увидел, что тот смотрит на него. Его взгляд прояснился и стал осмысленным. Мальчик облизнул губы. — У меня голова болит, — хрипловатым шепотом проговорил он. — Я знаю, малыш, ты здорово треснулся ею о камень. Джейсон поднял руку, потрогал голову и посмотрел на испачканные кровью кончики пальцев. Его глаза испуганно округлились. Блейкли ободряюще похлопал паренька по плечу. — С тобой все будет нормально. Это всего лишь маленький порез. Я сейчас плаваю к лодке и достану аптечку. Но не бойся, я скоро вернулся. Блейкли со стоном заставил себя встать. Тело горячей болью посылало тревожные сигналы. Ему до смерти не хотелось снова лезть в воду, но иного пути не было. Джейсон приподнялся на локте и молча наблюдал за действиями взрослого. Скользнув в воду, Блейкли поплыл к лодке. К счастью, она теперь находилась даже ближе к берегу, чем тогда, когда он бросил ее, отправившись за Джейсоном. Всего несколько сильных грибков, и вот она уже рядышком, наполовину затопленное. Несмотря на то, что все снаряжение и запасы были надежно, как казалось, закреплены вдоль бортов, кое-чего все же не доставало. Оставалось радоваться, что аптечка и сухие пайки остались на месте. Блейкли устроил дотошную ревизию всего, что имелось в их распоряжении, и очень огорчился, не обнаружив пластиковые коробки с запасными фонарями и батарейками. Ухватившись за надутую секцию лодки, он задумался. В этой пещере можно было преспокойно обходиться тем светом, который давал светящийся лишайник, но что, если им придется выйти из нее? Горестно покачав головой, Блейкли продолжал осмотр и обнаружил спортивную сумку Джейсона, привязанную к веревочной петле. Ого, да она сделана из водонепроницаемого материала. Значит, ее содержимое должно находиться в полной сохранности. Это известие порадует мальчика. Развязав узел, Блейкли вдобавок ко всему прихватил и сумку. Бросив последний взгляд на останки спасшего их суденышка, он поплыл к берегу. Хотя путь был не дальний, но когда Блейкли добрался до береговой линии, легкие его горели, а в левой руке неизвестно откуда появилась боль. Он бросил на высокий берег свои трофеи, а затем несколько раз, сам поскользнувшись и сильно оцарапав колено, забрался на него сам и встал. При взгляде на одиноко валявшийся спасательный жилет у него упало сердце. «Джейсон!» Мальчика не было. Преодолевая отвращение, Линда взяла руку, протянутую Халидом, чтобы помочь ей. При первом же прикосновении ей захотелось отдернуть свою, но его сухие и теплые пальцы крепко держали ее. Она с неохотой позволила ему подтянуть себя на верхушку огромной груды камней, на которую они взобрались, а затем посмотрела вниз. Освещенный вездесущим фунгусом, пол пещеры находился в сотне ярдов под ними. «Я был прав», — Халид указал на трещину в стене, которая и являлась целью их восхождения. «Это приразломная линия, и она поднимается вверх», — египтянин повернул к Линде лицо, на котором светилась широкая улыбка. «Ты чувствуешь? Ветер!» Она и впрямь ощутила легкое прикосновение ветерка к своей щеке, причем ветер дул не из трещины, а внутрь ее. Черная щель словно дышала, пытаясь засосать их. «Это вселяет надежду», — выдавила из себя Линда и заставила кончики своих губ чуть-чуть приподняться. В ответ он улыбнулся еще шире. Линда смотрела в его глаза, которые при таком освещении были похожи на две черные дырочки. Когда он отвернулся, женщина с трудом удержалась от того, чтобы не вырвать руку и не кинуться вниз. Однако, когда Халид вошел в V-образную трещину в скале, ноги сами понесли ее следом за ним. На этих наклонных стенах фунгуса не было, поэтому, пройдя несколько ярдов, Халид включил лампу на каске. Ее яркий луч прорезал девственную темноту диковинного коридора. Линда включила свой ручной фонарь и отрегулировала его так, чтобы он светил широким пучком рассеянного света. Стены расходились в разные стороны и поднимались вверх, как крылья исполинской птицы, а потолок пещеры высоко над их головами был похож на гигантскую плиту, тщательно вырезанную из камня и установленную там руками неведомого великана. Все здесь выглядело таким хрупким, что, казалось, могло обрушиться от любого громкого звука. «Полагаю, это сравнительно новое образование», — проговорил Халид. «По геологическим меркам, разумеется. Ему, возможно, около 1000 лет или около того. Камень он провел лучом фонаря по поверхности стены, не отшлифован водой, как это было в предыдущей пещере. Эта трещина, должно быть, появилась в результате недавнего всплеска сейсмической активности. И фунгуса здесь тоже нет», — промямлила Линда. «Что?» Она посветила фонарем по стенам. «Нет лишайника. Если бы этой трещине был 1000000 лет, фунгус наверняка проник бы сюда». «Верно», — кивнул египтянин. «Мы должны соблюдать осторожность и останавливаться на ночлег только в тех местах, где нет фунгуса», — проговорила Линда. Когда она говорила, страх отступал на задний план, и она начинала чувствовать себя чуть увереннее. «А если он там будет...» Я сначала стану проверять его. Во время наших предыдущих остановок я исследовала несколько разновидностей фунгуса. Все они разные. Я больше чем уверена, что большая часть разновидностей этого светящегося лишайника не представляет собой угрозы. У опасного вида совершенно особая структура грибницы, поэтому необходимо быть начеку. «Разумеется, мы будем осторожны», — сказал Халид и пошел вперед. Линди хотелось говорить, чтобы отвлечься и не думать, что он идет следом за хладнокровным убийцей. «Почему для выполнения этой миссии выбрали именно тебя? Из-за твоих познаний в геологии или потому, что ты, — она чуть было не сказала, — террорист?» Но вовремя осеклась. «На самом деле я не геолог», — ответил он. «Для этого задания меня выбрали года два назад и с тех пор усиленно накачивали, как ты говоришь, познаниями в области геологии. Не только для того, чтобы я мог выдать себя за Халида, но чтобы я был готов к тому, с чем могу встретиться здесь, глубоко под землей. Когда я поправлялся после пластической операции, у меня было много времени для занятий». Линду словно током ударило. «Так значит, ты вовсе не Халид Наджмон?» Он помог ей перелезть через очередной каменный завал. «Я всегда был похож на Халида. Именно поэтому меня и выбрали. Но мои начальники стремились к совершенству и позаботились о том, чтобы сходство стало полным». Линда, расширившимися от ужаса глазами, смотрела в спину человека, который карабкался по камням впереди нее. Только сейчас она начала понимать всю глубину его одержимости, владевшего им фанатизмом. «А что стало с настоящим Халидом?» Египтянин молча обернулся. В устремленном на Линду взгляде его черный глаз читалось осуждение, как если бы она задала бестактный вопрос. «Как твое настоящее имя?» Он не ответил и на этот вопрос и отвернулся от нее. «Впереди какой-то свет». Линда подошла ближе. В ее душе затеплилась надежда. А вдруг это выход? Тоннель здесь расширился до размеров небольшой пещеры, и из-за поворота, который он делал чуть дальше, действительно исходило свечение. Характерное желтоватое мерцание не оставляло сомнений относительно того, каков может быть его источник. «Фунгус!» — устало проговорила Линда. «Да», — кивнул египтянин. «Но ты не смотри, а слушай». Линда напрягла слух и различила в отдалении низкий гул. Этот звук был ей знаком по тем дням, которые она провела в доме своего деда в пригороде Квебека. Похоже на водопад. Вот я так и думаю. Однако становится поздно, а учитывая, что впереди нас снова поджидает фунгус, я полагаю, что нам лучше разбить лагерь прямо здесь. К водопаду пойдем утром. Линда не стала спорить. Ей вовсе не хотелось во второй раз подвергнуться нападению смертоносных спор, но лже-Халида она боялась не меньше. Провести ночь с человеком, который, как она теперь знала, является настоящим головорезом? Внезапно пространство впереди огласилось громким криком от неожиданности. Линда инстинктивно схватила Халида, или как там его, за рукав. «Кто-то кого-то звал!» Голос раздавался издалека, но это был человеческий голос. «Джейсон! Джейсон! Где ты, черт побери?» «Господи, ни секунды покоя!» — подумал Джейсон, застегнул штаны и вышел из-за сталагмита, за которым стоял. «Мне нужно было в туалет!» — сказал он доктору Блейкли. «Я целый день терпел!» Ученый, с одежды которого все еще стекала вода, подбежал к мальчику. От гнева его брови сошлись на переносице. «Никогда больше так не делай! Никогда! Как?» — искренне удивился мальчик. «Не писать, что ли? Не убегай!» «Да я и не убегал! Я вон там стоял!» Джейсон указал на каменный столб, из-за которого только что вышел. «Все равно! Тут могут подкарауливать любые опасности!» У доктора отлегло от души, и его лицо смягчилось. «Послушай, Джейсон, мы должны быть очень осторожны и постоянно находиться в пределах видимости друг для друга». «Хорошо, я вовсе не собирался, но ладно, будет тебе оправдываться. Давай-ка теперь поглядим, как обстоят дела с твоим котелком». Джейсон подошел к небольшому булыжнику и сел. Морщась от боли, он все же позволил доктору Блейкли обработать рану на голове. Когда Блейкли промывал ее, это было совсем не больно и даже, наоборот, немного приятно. Мальчик закрыл глаза и расслабился, и вдруг его голову словно опалило огнем. «Ой-ой-ой!» — заверещал он. «Не вопи!» — строгим голосом приказал взрослый. «Я всего лишь прижег твою ранку йодом. Щиплется!» — плаксивым тоном пожаловался Джейсон. «И хорошо? Значит, действует!» Блейкли налепил на ранку пластырь, сел и с довольным видом посмотрел на результат своего труда. «Пластырь нужно будет менять дважды в день». Джейсон мученически закатил глаза. Только этого ему не хватало. Блейкли подошел к груди вещей, которые он перетащил с погибшей лодки, и принялся копаться в них. «Голоден?» — спросил он. «Не-а, но если у вас есть шоколадный батончик...» Блейкли покопался в контейнере с неприкосновенным запасом и выудил из него шоколадный батончик в герметичной упаковке из фольги. Джейсон, расширившимися от удивления глазами, посмотрел на ученого, как на волшебника, и потянулся за угощением. «Размечтался!» — сварливым тоном прокаркал Блейкли, а затем разделил батончик на четыре части и протянул одну из них мальчику. Увидев разочарование, проступившее на его лице, он пояснил: «Мы должны экономить». Джейсон с тяжелым вздохом принял эту микроскопическую с его точки зрения порцию и тут же сунул ее в рот. «Так как же мы выберемся отсюда?» — спросил он. «Никак. У нас нет фонарей». «А что ж нам делать? Ждать. Нас обязательно найдут». Джейсон сразу понял, что доктор врет, как сивый мерин, но говорить ничего не стал. Взрослому было о чем подумать, и мальчик не хотел ему мешать. Повертевшись на камни, он заметил знакомый красный баул. «Ура! Моя спортивная сумка! Вы спасли ее! Спасибо!» Спрыгнув с валуна, он подбежал к вещам, открыл сумку и принялся в ней копаться. «Ага, вот оно!» Джейсон вытащил из сумки карманную игру Nintendo, уселся на корточки и нажал кнопку «Старт». Через секунду из крохотного динамика послышались привычные звуки. «Класс!» Прислонившись спиной к сталагмиту, мальчик с головой ушел в игру. Теперь, по крайней мере, ему будет чем скрасить долгое ожидание. Окунувшись в многоцветный мир Nintendo, он чувствовал себя почти как дома. Сейчас мама уж наверняка начала бы жаловаться на то, что игра его слишком громко пищит. Печально вздохнув, он перешел на 12-й уровень. «Джейсон, не мог бы ты выключить эту свою штуковину?» — осведомился Блейкли, вставая на ноги. «Слишком громко». Джейсон ухмыльнулся. «Ну, точь-в-точь, как мама. Да чего же они похожи, эти взрослые? Выключай же, Джейсон, скорее». В голосе доктора Блейкли прозвучало что-то такое, что заставило мальчика немедленно подчиниться. Он выключил игру, встал и подошел к Блейкли. «Что?» «Тссс! Мне показалось, будто бы я что-то услышал». Джейсон задержал дыхание. В его воображении вновь возникли жуткие существа, которые гонялись за ним на базе. А вдруг это снова они? Мальчик спрятался за спину взрослого. Они подождали еще несколько томительных секунд. За шумом водопада было трудно что-либо услышать. Кроме того, от звука падающей воды у них уже гудело в ушах. Джейсон попытался сглотнуть, но во рту было сухо, как в пустыне. Может, доктору померещилось? Кстати, о пустыне. Ведь там тоже бывают миражи, когда видишь то, чего на самом деле нет. А тут то же самое, только со звуком. Джейсон очень хотелось верить в это. Блейкли медленно покачал головой. «Даже не знаю». «Э-э-э!» — разнеслось под сводами пещеры. Это прозвучало настолько неожиданно, что и мальчик, и взрослый подпрыгнули. Блейкли посмотрел на Джейсона. «Там кто-то есть». «Невероятно!» Блейкли взобрался на валун, причем получилось у него это лишь с третьей попытки. Джейсон удивленно поглядел на ученого, легко запрыгнул на тот же камень и встал рядом с ним. — Как вы думаете, кто это? — Не знаю, но он намерен выяснить. Блейкли сложил ладони рупором, приставил их к губам и заорал. — Мы здесь, у водопада! Джейсон, затаив дыхание, ждал ответа. Сначала царила тишина, а потом послышалось ответное: «Мы идем! Стойте, где стоите!» «Я же говорил тебе, что нас обязательно найдут!» — возбужденно воскликнул Блейкли. «Говорил или нет?» Доктор спрыгнул с валуна, ноги его подломились, и он упал на колени. Джейсон с испугом смотрел на него. С доктором было явно что-то не так. Соскочив с камня, мальчик подошел к Блейкли, тот тяжело дышал, а потом перевернулся на бок и затих. — Доктор Блейкли! Джейсон подергал его за рукав, но доктор не откликнулся. В горле Джейсона застрял комок. Он принялся озираться, беспомощно шарит дрожащими руками вокруг себя, а потом вскочил на ноги, запрыгнул на валун и закричал в темноту. — На помощь! С болтающимся на одном плече рюкзаком Линда едва поспевала за Халидом. — По-моему, это сын Эшли, — задыхаясь от быстрой ходьбы, сказала она. В ответ Халид пробурчал что-то невнятное и продолжал широко шагать по направлению к водопаду. В левой руке он сжимал пистолет. — Если это Джейсон, — наконец выговорил он, — значит, мы недалеко от базы. Блейкли не позволил бы мальчишке отойти далеко от систем защиты. Линда боязливо покосилась на пистолет. — Что ты намерен делать? — Закончить свою миссию. — Каким образом? — Это зависит от тебя. Линда сглотнула комок. — Послушай, Халид, я не хочу, чтобы умер кто-то еще. Египтянин, обернувшись, посмотрел на нее из-под густых бровей. — В таком случае держи рот на замке. Пока они ничего не знают о моей миссии, я не трону их. Линда вспомнила, как неожиданно и без видимой причины он убил Вилла-Нуэву, и пообещала: «Я не скажу ни слова». Халид молча кивнул и продолжал идти. Пройдя несколько ярдов, он остановился и указал вперед. «Вон на том валуне! Я его вижу! Это мальчик!» Линда прищурилась. Валуны тут были повсюду, а потом и она заметила маленькую фигурку, размахивающую руками, и крикнула: «Держись, Джейсон, мы идем!» Джейсон увидел их, двух людей в касках и с прыгающими в руках фонарями. Они тоже заметили его, и один даже что-то крикнул, но слова утонули в грохоте водопада. Впрочем, это сейчас не имело значения. Главное, что их нашли. Он спрыгнул с валуна и склонился над Блейкли. Лицо доктора побледнело, губы приобрели фиолетовый оттенок. Он еще дышал, но при каждом вдохе слышался странный хруст, как будто в груди перекатывалась галька. Не зная, что делать, Джейсон ломал руки, переминаясь с ноги на ногу. — Ну же, док, очнитесь, — бормотал он, — не умирайте, помощь уж идет. Он повернулся в ту сторону, откуда приближались двое неизвестных, и тихонько взмолился, как заскулил. — Скорее же, скорее! Затем он сел рядом с Блейкли и взял его за руку. — Какая холодная! — подумал он и стал тереть руку доктора, как Аладдин лампу, безмолвно прося его не умирать. Как будто, услышав эту просьбу, пожилой мужчина тихонько застонал. Джейсон схватил его вторую руку и принялся массировать ее. — Давайте, док, давайте! Веки доктора вздрогнули и приоткрылись. Глаза приобрели осмысленное выражение. Он снова застонал, на сей раз громче, и тяжело задышал. Наконец, видимо, собравшись силами, он заговорил. — Джейсон! — Док, вы в порядке? И искривленными от боли губами Блейкли прошептал. — Таблетки! Нитроглицерин! Джейсон беспомощно огляделся. — Где? Доктор попытался поднять руку, но она бессильно упала. — Карман! Внутри куртки! Джейсон ощупал одежду доктора и нашел во внутреннем кармане его куртки пластмассовую трубочку с таблетками. «Эти? Да. Сколько? Одну. Нет, две». На то, чтобы открутить крышку с защитой от детей, у Джейсона ушла целая минута, после чего он вытряхнул на ладонь две маленькие таблетки. Глаза ученого вновь открылись. «Молодец, мальчик!» Его голос звучал странно и пугающе, как будто он был говорящей куклой или чревовещателем. «Положи мне под язык!» Джейсон засунул таблетки доктору в рот и смотрел, как тот ворочает языком, пристраивая их. Покончив с этим, Блэкли закрыл глаза и сделал несколько глубоких вдохов. Осторожно положив руку доктора, Джейсон возблагодарил Бога, если, конечно, тот мог слышать благодарности, исходившие от такого глубокого подземелья. И тут же едва не закричал от страха, когда прямо позади него прозвучал голос. «Джейсон, боже мой, что случилось?» Мальчик резко обернулся и увидел перед собой знакомое лицо. Лицо женщины было перепачкано пылью, вокруг глаз залегли глубокие тени, но все равно Джейсону показалось, что ничего прекраснее он не видел никогда в жизни. «Линда!» Мальчик вскочил и бросился ей на шею. Вцепившись в нее, как в спасательный круг, он уткнулся носом в ее шею и заплакал, трясясь всем телом, выплескивая вместе с слезами весь страх и усталость, скопившиеся в его душе за два последних дня. «О, Джейсон!» — говорила она, ласково гладя его по волосам. «Ты цел! Какое счастье! Какое счастье!» А Джейсон плакал и не мог остановиться. Сейчас он не променял бы ворот, измазанный грязью куртки Линды, ни на какие сокровища мира. А затем прозвучал голос с сильным восточным акцентом. Джейсон открыл заплаканные глаза, и первое, что он увидел, был ствол пистолета в руке египтянина. Мальчик еще крепче сжался в руках Линды. «Что?» «Что, черт возьми, здесь произошло?» — спросил Халид.